Часть 80. Он снова вызвал куратора и по голосу ответившего понял, что разбудил его. «Ничего, я не сплю, и ты не спи», — подумал Брейн, хотя знал, что иногда кураторы работали в условиях жутких перегрузок. «Лукас, если ты по поводу этого лейтенанта, то он уже в военной тюрьме. И да, ты оказался прав, до утра он мог не дожить, им там уже серьезно занимались. Военная прокуратура и дознаватели по его показаниям начнут разбираться со всеми этими военными артистами прямо с утра. Все, ты счастлив?» «Спасибо, но я по другому поводу». «Сбагрил посылочку?» «Я-то сбагрил, только она не дошла до места». «Как это не дошла? А смежники?» «Списали их. Очень квалифицированно». «А девка где?» «Где объект ответственного сопровождения?» «Похищена». «Да что же это за день такой, а?» «Да как же это, а?» «Слушай, а ты откуда звонишь? Где ты вообще находишься и как туда попал? Ты же должен был ехать в порт, у тебя неделя отдыха накопилась». «Интуиция подсказала, Карл. Достаточно такого объяснения?» «Пока достаточно. Но только пока». «Ладно, сообщи мне координаты, я сейчас же отправлю группу местных, пока какие-нибудь копы не вмешались». «Нет, Карл». «Что нет? Есть вещи поважнее». «Какие еще поважнее? Ты там перегрелся, что ли?» Брейн сделал паузу, следя за тем, как мимо неспешно проехала патрульная машина. Окна были затемнены, и нельзя было понять, есть ли в кабине экипаж или это контрольная поездка на автопилоте. «Эй, ты куда пропал?» Полиция мимо проезжала, поэтому прервался. «Понятно. Так что ты себе напридумывал? По мне так смежники лопухнулись. Ну и пусть их с землей равняют, мы тут при чем?» «Карл, на предыдущем задании, на 018-м, меня слили». «Что значит слили?» «Копы пытались меня повязать, причем назвали настоящее имя». «Иди ты». «Да, Карл. Потом ты навесил мне дополнительное задание. Я им занялся, и вот опять полная лажа. Слив, засада, чистая ликвидация смежников». «Слушай, ты меня запутал. Давай кинем все службе внутренней безопасности или контрразведки. За подключение контрразведки тебе нового звания не видать еще лет 5. Но это цветочки. Когда внутренняя безопасность начнет намекать, что ты пригрел крота...» Диспетчер сыграл сигнал отсечки, и Брейн, прервавшись, перешел на следующий канал. «Алло, Лукас, я так понял, что ты хочешь что-то предложить? Будем отталкиваться от предположения, что крот у нас только один. И на этом спасибо». «Пожалуйста, идем дальше. Ну-ка вспомни, кто из отделения планирования знал сразу о двух этапах операции?» «Я так сразу не могу. Я должен поднять данные». «Поднимай, я подожду. У меня на диспикере еще 6 каналов неиспользованных». Брейн понимал, что куратор скрытничает. В рамках своего направления он прекрасно знал, кто из планировщиков какой операцией занимался. Мало того, он лично давал распоряжение, каких агентов в какие проекты ставить. Теперь Карл брал паузу, чтобы, торопясь, вычислить, на какие проблемы он может нарваться, если сообщить агенту Лукасу эту информацию. Впрочем, думал он недолго. «Так, кажется, я готов назвать тебе имя». «Я думал, будет несколько». «Ты же знаешь, какая в плановом запара с неукомплектованностью. Вот мы и крутимся, чтобы вот таких накладок не получалось». «Пайрек», — мысленно предположил Брейн. «Джордж Пайрек. Но ты его, наверное, не знаешь». «И он сейчас в отпуске, всего на пару дней отпросился». «А где он сейчас?» «Он сейчас в кратком отпуске. На пару дней отпросился». «Этого и следовало ожидать. Думаю, он работал прямо из конторы, потому что протащить информацию через квантовую охранную сеть просто невозможно. Следовательно, искать хвосты нужно в его личном терминале, причем прямо в свежем рабочем материале». «И что это за хвосты?» «Передачи. Их не должно быть очень много. Тем более из этого района. Их все нужно активировать, потому что это не контакт через диспикер, это кодовая передача информации прямо в устройство. Если эти устройства у них еще при себе, то как только ты включишь передачу, приемники ненадолго засветятся. И вы должны, как хотите, но засечь их координаты и сразу передать мне». «Но это разовые координаты. Траектории мы не увидим». «Ничего. Мне главное узнать направление, а дальше справлюсь».